Глава 82. Посреди ночи подскакиваю из положения лежа. На меня кто-то смотрит. Не успев отойти ото сна, нечетко воспроизвожу картинку. Зажмуриваюсь и снова открываю глаза. В моем любимом широком кресле сидит, закинув ногу на ногу, Костя. Локтями в ногу свою упирается, переплетенными пальцами прикрывает рот, смотрит на меня в упор. От неожиданности сердце в груди гулко стучит. Первая мысль – не звать его к себе в постель, а ключи отобрать. Какого, блин, хрена? Проходной двор, а не квартира. «Ты и во сне, красавица, олененок», – негромко произносит Костя. Тембр его голоса вызывает волну мурашек. «А ты умеешь пугать», – озвучиваю свои мысли, усаживаясь поудобнее на кровати. Я думала, что замки меняли, чтобы кто попало не мог попасть в мое жилище. «Кто попало?» — повторяет с легким высокомерием, приподнимает одну бровь. Выдерживаю его взгляд. «Я испугалась!» — объявляю жестче. «Засыпала я одна?» «Прошу прощения, Алена Богдановна», — шутливо извиняется. «Не хотел вас пугать, но не смог удержаться». Костя поднимается с кресла, несколько шагов подходит к кровати, смотрю на него снизу вверх, и дух перехватывает. Сложно. Слишком быстро все изменилось. Рядом с ним привычный самоконтроль меня покидает. Так было однажды. Ничем хорошим для меня это не закончилось. Еще раз я на такое добровольно подписываться не хочу. Знаю, что может быть по-другому. Можно легко отпустить людей из своей жизни. Для этого должна отсутствовать сильная эмоциональная привязанность и любовь. Для отношений достаточно симпатии. Здесь уже нечто большее. Костя касается моей головы, и я инстинктивно тянусь за его рукой. Потрясающее несовпадение нутра и мыслей. Пугающее. «Ты почему не ложишься?» Стараюсь избегать тяжелых вдохов. «Достаточно быть в моей голове и сердце». Хотя бы легкие останутся независимыми. Не успел душ принять. Мимо спальни твоей проходил, дверь открыта была. Заглянул на секундочку и завис на полчаса. Рука опускается ниже, костяшками ведет по моей щеке. Подушечкой большого пальца касается губ. Ложись отдыхать, малыш. Я в душ и вернусь. Смотрю на его удаляющуюся спину, затем на часы. Половина четвертого. Даже для него поздновато. Сквозь накатывающий марево сна ощущаю, как с одной стороны кровать прогибается под тяжестью веса. Тут же скатываюсь в эту сторону и прижимаюсь к нему, теплому и слегка влажному. Природу своего дурного предчувствия объяснить не могу. «Расскажи, из-за чего ты переживаешь?» — шепчу ему в руку. «С чего ты взяла? Все в штатном режиме». Ровность голоса еще сильнее убеждает в том, что я права. Терпеть не могу, когда меня обманывают. Злит неимоверно. Условия моего существования исключают возможность наличия хрупкой душевной конституции. А полумеры мне с детства не были присущи. Отворачиваюсь от него, так и продолжая касаться его некоторыми участками своего тела. «Ален, ты обиделась, что ли?» Обхватывает мое плечо, стараясь повернуть на себя. Вырываюсь. «Кость, твое право не хотеть мне рассказывать что-то. Но тогда и приходить ко мне посреди ночи не стоило. Как и будить меня. Ты знаешь, я не против видеться, заниматься сексом и расходиться по своим домикам. Тебя этот вариант не устраивает. То, что между нами происходит последние несколько недель, предполагает наличие доверия. Я не хочу лежать в 4 часа утра, и думать о том, что же не так. Может, подумал и решил, что бракованная деваха не так уж и нужна? На берегу рассказала о том, что моя плодовитость оставляет желать лучшего после того, как он еще раз заикнулся о том, что надо подать заявление. Или встретил кого поинтереснее, или отсосала не очень. Вариантов-то, Костенька, масса. Но ни об одном из них я не хочу думать по ночам. Доходчиво. Более чем, олененок. Таки разворачивает меня к себе, применяя разницу в физических возможностях. Разброс вариантов в твоей голове, как и все остальное в тебе, поражает, конечно. Но все мимо, Заюш. Свет в комнате тусклый, но все же есть. Шторы распахнуты, небольшие отблески видны в окнах. Вариант с потрахаться и разойтись можешь больше вообще не озвучивать. Он меня не просто не устраивает. Он поднимает внутри волну гнева, цедит сквозь зубы, наклонившись над моим лицом, низко, близко. Я от всего сердца не желаю тебе видеть меня злым. Доходчиво. Добавляет, немного смягчившись. Несколько раз хлопаю глазами в знак согласия. «Знаю, что со мной сложно, но ты же девочка с феноменальными способностями». Легко отрывает меня от матраса, перекладывает себе на плечо, макушку целует. Во всех смыслах этого слова. В голосе появляется хрип отца, заставляя сердце разгонять кровь по венам быстрее. «Я не хотел тебя нагружать лишними мыслями. С Жанной поговорили, как всегда, излишне эмоционально». Вздыхает протяжно и тяжело. Петя сегодня не захотел со мной разговаривать. Такое впервые. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, откуда ноги растут. Согласна, не надо. У них уговор был. Ей покупают квартиру, машину, денежное содержание. Взамен она не препятствует общению ребенка с папой, дедушкой, бабушкой. Но пообещать и сделать не всегда одно и то же. Лежим с ним в обнимку, обменявшись всего несколькими фразами. Он не слишком любит делиться, чтобы прийти в себя достаточно безмолвной поддержки. Она абсолютная, чувствуется и без слов. Уже засыпая, он просит рассказать ему, как прошел день, хочет отвлечься. И я рассказываю о работе, где сегодня попался совсем нездоровый человек, который наелся болтов, больше полкилограмма металла в желудке. О встрече с Натой и походе по магазинам, обо всем, что только удается вспомнить.